Глава третья. Период Смайл. Свое детище новообразованное трио окрестило Смайл. Название было хлестким, коротким и к тому же единственным, против которого ни у кого не имелось возражений. Тим направил на благое дело свои художественные способности и придумал логотип. Огромный ухмыляющийся рот с ярко-красными губами и ослепительно-белыми зубами. Позже к удивительно похожему дизайну прибегли и The Rolling Stones. Осень 1968 года участники Smile провели за репетициями, совершенствуя свою музыку. Играли кавер-версии, но примерно в это же время Тим с Брайаном на пару стали сочинять собственные композиции. Поскольку группе требовался мини-вэн, музыканты наняли Пита Эдмундса, старого школьного приятеля Брайана и Тима, у которого была отличная спортивная машина MG. Его убедили сменить ее на темно-зеленый Темз и таким образом стать их первым роуди. Привычно стараясь находить время, чтобы посмотреть выступления других коллективов, Брайан в конце июня поехал в Гайд-парк на концерт Pink Floyd и Jethro Tull. Это было масштабнейшее мероприятие, гораздо крупнее всех, на которых ему доводилось бывать раньше. Гайд-парк — престижная площадка. Выступление на ней означало ранг суперзвезды. В том же 68-м году Брайан закончил колледж и 24 октября вместе с родителями отправился в Королевский Альберт-Холл, чтобы получить от королевы матери, Ее Величество Королевы Елизаветы, диплом бакалавра естественных наук. «Как же мы им гордились», — рассказывает Рут Мэй. «Знали, что для него очень важна музыка, но втайне надеялись, что он продолжит учебу и закончит диссертацию. Он ведь проделал такую работу. В то же время мы были готовы поддержать его в любом начинании и знали, что, каким бы ни был его выбор, Брайан сделает все хорошо». Полностью уходить из имперского колледжа Брайан не стал. Получив диплом, начал проводить там семинары, а в свободное время продолжал работать над диссертацией на соискании степени доктора философии. Первое выступление «Смайл» на разогреве у Pink Floyd состоялось в имперском колледже и вылилось в самую настоящую нервотрепку, хотя публика, совершенно их не зная, приняла музыкантов относительно хорошо. Их стиль выглядел диким и далеким от всякой дисциплины. Они играли кавер-версии популярных песен, меняя темп, где только можно. Зачастую их композиции растягивались на 20 минут. Сами Смайл называли себя прогрессивной рок-группой, решительно стремились превратить ее из очередного хобби в нечто большее и отчаянно хотели, чтобы у них все получилось. Примерно в это же время Брайан познакомился с Кристин Маллен, студенткой Кенсингтонского педагогического колледжа Мария Ассумпта. Вместе с несколькими однокашницами она пришла на концерт «Смайл». Пригласили их туда благодаря подружке Роджера Джо, снимавшей квартиру вместе с Крисси. Брайан и Крисси подружились, а потом полюбили друг друга. Как-то раз в местном пабе Брайана, Тима и Роджера встретили Пэт МакКоннелл, учившийся в том же колледже, что и Крисси, и его сестра Хелен, которые познакомили их со своим другом Джоном Харрисом. Тот страстно увлекался музыкой и прекрасно разбирался во всевозможных электронных устройствах. Подружившись с участниками коллектива, он согласился стать их звукоинженером и вторым роуди, наряду с Питом. Смайл часто играли в Корнуолле, где вырос Роджер. Его там хорошо помнили еще со времен Reaction. Теперь их коллектив рекламировали как потрясающую лондонскую группу, приглашая выступать на таких площадках, как PJ's в Труро и Flamingo Ballroom в Редруте. Ночевали они в доме матери Роджера, устраиваясь в гостиной на полу. Проснувшись утром, она то и дело натыкалась на распростертые тела. В этот момент Роджер решил на какое-то время приостановить занятия стоматологией, все больше осознавая, что отнюдь не создан для такой жизни. Поэтому, освоив первую часть учебной программы и получив в августе 69-го года подтверждающий это диплом, взял на год академический отпуск, чтобы сосредоточиться на музыке. Очень много концертов Смайл давали в Имперском колледже, где учился Брайан. Так много, что получили известность как группа Имперского колледжа. Вузовские площадки в середине 60-х годов обещали значительные перспективы. Многие группы сделали себе имя, играя как раз в университетах и колледжах по всей Великобритании. Существовали и другие, менее значимые площадки пабов, куда музыканты давно протоптали дорожку, однако колледжи при поддержке студенческих союзов могли позволить себе платить приглашаемым коллективам довольно существенные суммы. Смайл выступали в концертах с участием многих популярных групп, таких как T-Rex и Family. 26 января, после одного из таких мероприятий, подруга Брайана Мэри Дэвис познакомила Брайана, Тима и Роджера со своим приятелем Терри Йиденом, который работал на студии грамзаписи Pye Studios рядом с мраморной аркой в лондонском Уэст-Энде. Терри предложил им записать на студии пару композиций, но только в нерабочее время. Они согласились и обменялись с Терри телефонами. 31 января 1969 года Тим Стаффелл привел на концерт «Смайл» в Имперском колледже своего приятеля по колледжу искусств Фредди Булсару. Тот обожал музыку группы, прекрасно ладил с Брайаном и Роджером и вскоре стал регулярно посещать их выступления. Он буквально фонтанировал блестящими экстравагантными идеями о том, как должны выглядеть, играть и вести себя музыканты «Смайл», и без малейших колебаний описывал это в мельчайших деталях. Когда Смайл ехали выступать, Фредди всегда находилось место в минивэне. Все участники группы прекрасно помнят, что где бы ни находилась концертная площадка, совсем рядом или в паре часов езды, он всегда выходил из машины в безупречном виде, как правило, в идеально выглаженных белых атласных брюках. Во время гастролей у Смайл порой возникали проблемы. Вот, например, поездка на концерт в Корнуолл. По пути туда, в Андовере, графство Гэмпшир, у них сломался минивэн. Пришлось арендовать в местной прокатной компании другой, перетащить в него все оборудование, а свой бросить, попросив друга из Лондона приехать, чтобы его починить. Наконец они добрались до Труро и выгрузили инструменты и аппаратуру. Водитель, которого они наняли вместе с минивэном, тотчас возвратился в Андовер. После выступления оборудование оставили на ночь в концертном зале. На следующий день Брайану, Тиму, Джону и Фредди нужно было возвращаться в Лондон, а Роджер остался в Труро. С помощью друзей он перетащил аппаратуру на городской железнодорожный вокзал. Ребята стали грузить ее на поезд до Лондона и привлекли внимание охранника, недвусмысленно заявившего, что перевозить оборудование на поезде запрещено. На счастье музыкантов, в то время в город приехал дядя Роджера, служивший региональным управляющим британских железных дорог. Завидев ссору, к этому моменту отправление поезда уже задерживалось, он отвел охранника в сторонку, что-то ему тихонько сказал и ушел, не перемолвившись с племянником даже парой фраз. В итоге охранник помог им погрузить остававшуюся технику, поезд отошел от перрона, а Роджер остался стоять на платформе, хохоча до слез при мысли о том, как все это будут выгружать на станции прибытия. Проблему решил добрый друг Брайана, бывший барабанщик 1984 Ричард Томпсон, встретивший поезд в Лондоне. В феврале 1969 года Смайл получили возможность дать второй значимый для них концерт в небольшом клубе Richmond Athletic, где кроме них играли Yes. 27 февраля Имперский колледж организовал в Королевском Альберт-Холле благотворительный концерт, средства от которого планировалось передать Национальному совету по делам одиноких матерей и их детей. Для участия в нем устроители пригласили целую плеяду известных исполнителей. С предложением присоединиться обратились и к Смайл. Отказываться, конечно же, никто не стал. Незадолго до этого группа стала репетировать с новым клавишником Крисом Смитом, владельцем огромного органа Vox Continental на хромированных ножках, выкрашенного в шокирующий розовый цвет. Но музыканты чувствовали, что недостаточно сыгрались с Крисом, а выступить в Альберт-Холле хотелось на славу. В итоге было принято решение от него избавиться, но ребята никак не могли договориться о том, кто именно ему об этом сообщит. Короткую соломинку в итоге вытащил Тим, и в минивэне прямо по пути на концерт Криса бесцеремонно уволили. Полагая, что в столь престижном списке участников Смайл поставят в самом конце, музыканты с удивлением обнаружили, что после них будут выступать Free с Полом Кософом и Полом Роджерсом, Джо Кокер, Spooky Tooth и приглашенные суперзвезды Bonzo Dog Doo-Dah Band. Вел концерт диджей Джон Пил. Это было первое выступление Смайл перед широкой аудиторией, хотя далеко не самое удачное. Брайан с Тимом рванули на сцену, но поскольку она была 50 футов шириной, а провод от гитары Тима всего 30 футов длиной, когда он ударил по струнам, чтобы извлечь первый важнейший аккорд, ничего не произошло, потому что штекер гитары вылетел из гнезда. А так как во время выступления на Тиме были только носки без ботинок, ему в ноги, ко всему прочему, впилось несколько занос. Несмотря на этот промах, после выступления Смайл удостоились первого в своей жизни отзыва в прессе. Какой-то журналист назвал их самой громкой группой во всем западном мире, но при этом даже не упомянул ее название. В марте музыканты Смайл пришли в студию Pi Studio 2. Терри Иден назначил им на полночь, но своим сотрудникам о том, что будет записываться группа, ничего не сказал. Они записали две песни — Polar Bear, сочиненную Брайаном композицию о полярном медведе, и написанную им с Тимом песню под названием «Step on Me». Студийный инженер Джефф Кальвар нарезал ацетатный диск и вместе с мастер-лентой отдал музыкантам. Поскольку Смайл не терпелось обзавестись атрибутами настоящей группы, примерно в то же время у них появился собственный менеджер, друг Роджера по стоматологическому колледжу Пит Эбби. Хотя, по воспоминаниям Тима, это назначение было чисто случайным. Питу вручили ленту с записью «Смайл», и тот отнес ее Джону Энтони, с которым познакомился на одном из первых выступлений группы в Корнуолле и с тех пор не терял с ним связи. К тому времени Джон уже работал режиссером звукозаписи в Mercury Records, американской компании с офисом в Лондоне. Вместе с Джоном запись прослушал глава европейского филиала Mercury Records Лу Райзнер, и услышанное им понравилось. 19 апреля на концерте «Смайл» в лондонском Revolution Club музыканты познакомились с Лу Райзнером и Джоном Энтони, которые после понравившейся им записи пришли посмотреть выступление группы вживую. На обоих концерт произвел должное впечатление. Они явно пришли к выводу, что у коллектива есть потенциал. Лу попросил их подумать о подписании контракта с Mercury. Музыканты, молодые и неопытные, увидели в этом предложении первую возможность для реального прорыва и 1 мая 1969 года заключили договор. В июне 1969 года Mercury зарезервировала для своих новых подопечных время в студии Trident в Сохо. Группа записала три песни — Earth, Step on Me и Doing All Right. В роли звукорежиссера выступил Джон Энтони, в роли инженера — Питер Келси, который настолько подружился с музыкантами, что вскоре поселился с ними в одном доме. Mercury Records выпустила две ранее записанные Смайл песни. На одной стороне пластинки Earth Тима, на другой — Step on Me, написанную Тимом и Брайаном. Step on Me изначально была композицией группы 1984. Сингл вышел в августе 1969 года, правда, только в США, но успеха, на который надеялись и Mercury, и Smile, так и не принес. «Студия грамзаписи не хотела тратить на него силы», — рассказывал Тим Стаффел. «И я не помню, чтобы этот сингл что-то для нее значил. И раз он не принес никаких денег, никто из нас не был от него на седьмом небе от счастья». После следующей череды концертов Mercury выразили желание записать еще несколько композиций Smile с перспективой выпустить в будущем альбом. В сентябре они назначили им запись на студии Delane Lee в Уэмбли. Звукорежиссером назначили Фрица Фраера. К тому времени Брайан с Тимом сообща сочинили уже довольно много песен и были рады записать их на самом современном оборудовании. В итоге были записаны Black и Polar Bear. Кроме того, их убедили исполнить композицию, написанную совсем не ими. Трек под названием «April Lady» — «Апрельская леди», петь которую пришлось Брайану. Музыканты плодами своих трудов остались довольны, но вот о Mercury этого сказать было нельзя, потому что материал в конечном итоге так и не вышел. В конце 1969 года группа приняла участие в рекламном концерте в Marquee Club на лондонской Wardour Street, организованном Mercury. Кроме них в нем также участвовали Kippington Lodge с Ником Лоу, позже группа сменила название на Brinsley Schwartz. Smile выступали всего полчаса перед небольшой, по большей части неблагодарной аудиторией. К концу 1969 года музыканты впали в состояние уныния и подавленности. Их мечты о славе и богатстве так и не сбылись. Но все трое по своей природе были подлинными оптимистами, не теряли уверенности в себе и считали, что 1970-й, как и грядущее десятилетие, станут для них временем большого успеха. Брайан и Роджер, люди очень амбициозные, не жалели для дальнейшего развития сил, зная, что путь к высотам лежит единственно через упорный труд. Но Тим решил, что с него довольно вкалывать на сценических площадках колледжей и клубов. Ему хотелось чего-то большего. И как можно скорее. 6 марта 1970 года Смайл дали концерт в колледже управления недвижимостью. На него пришли Фредди и Мэри, у которой как раз был день рождения. Когда после выступления стали обсуждать уход Тима, у всех возникло ощущение, что Смайл пришел конец. На 7 и 8 марта были назначены выступления в Пи-Джейс в Труро, но Пит Эдмундс отказался отвезти туда музыкантов, так что все пришлось отменить. Тим согласился отработать еще несколько запланированных мероприятий, одновременно пытаясь понять, что ему делать дальше. 21 марта в педагогическом колледже Хертфордского Боулс-парка группа выступила замечательно, и под конец шоу большая часть публики оказалась рядом с ними на сцене. Но для Роджера намерение Тима уйти и вероятная кончина Смайл стали непоправимым ударом, поэтому в Корнуолл несколько дней спустя он ехал в полном расстройстве. Вернувшись в родной город, на 17 и 18 апреля Роджер запланировал в Пи-Джейс выступление Фредди и его группы Sour Milk Sea. А между делом и сам сыграл пару раз в том же клубе с местными коллективами. 3 апреля с Third Ear, а 10 с Mighty Baby. Однако в конце марта Sour Milk Sea распалась. Запланированное выступление пришлось отменить, но Роджер, не желая подводить Пи-Джейс, спросил музыкантов Смайл, включая и Тима, не смогут ли они сыграть вместо группы Фредди. Никто не возражал, и 16 апреля Брайан, Тим и Фредди, оставшийся неудел, сели на поезд в Корнуолл. Смайл выступили в субботу, 17 апреля. Однако 18-го, в воскресенье, Тим, решив, что на этот раз с него и правда достаточно, укатил в Лондон. Пил Боуден позвонил совладельцу клуба Майклу Гроузу. Узнать не смог бы тот, хорошо зная репертуар группы, выступить с ними. Майк согласился, и 18 апреля Смайл дала с его участием свой последний концерт в Пи-Джейс. На бис они решили исполнить Jailhouse Rock и подпевал им запрыгнувший на сцену Фредди. В таком составе они выступали всего во второй раз. Фредди был в восторге от того, что ему удалось спеть со Смайл, ведь с некоторых пор он страстно об этом мечтал. На следующий день Фредди с Брайаном уехали на поезде в Лондон, а Роджер решил остаться в Труро и вместе с Майком поднялся на борт парома до Фолмута, где у него с друзьями намечался Джеймс Сейшен. Через пару дней он тоже отправился в столицу, по пути определенно размышляя над судьбой Смайл, потому как тотчас по возвращении позвонил Майку и спросил, не желает ли тот отыграть с группой несколько концертов. Майк с готовностью согласился. 22 апреля у Смайл был концерт в клубе Derby New Penny. В нем согласился принять участие и Тим. Последний раз в составе группы. Через два дня им предстояло выступать в Твикнаме на островке Илпай. Майк Гроуз отправился туда из Корнуолла и остановился у Джо Моррис, которая тогда была девушкой Роджера. Смайл участвовала в концерте вместе с Climax Blues Band. Туда пришел и Фредди, вероятно, надеясь вновь выйти на сцену, хотя этого, к сожалению, так и не произошло. На следующий день Майку пришлось вернуться в Корнуолл. Через несколько дней за ним последовал и Роджер. У Смайл намечался концерт в колледже города Торки. Однако мероприятие пришлось отменить, потому как у Брайана не было никакой охоты туда тащиться. После ухода из Смайл Тима пригласили на прослушивание в группу Хампи Бонг, предложили ему работу, и 29 апреля 70 года он согласился. Фронтменом Хампи Бонг был бывший барабанщик Биджиз Колин Петерсон, а группа была названа в честь школы, куда они с братьями Гибб ходили в австралийском штате Квинсленд. Хампи Бонг выпустили один единственный сингл под названием «Don't You Believe It», и однажды засветились с ним в телепередаче «Top of the Pops» на британском телевидении. Вскоре Тим стал гитаристом у Джонатана Келли. Но в конечном итоге решил с музыкой порвать, променяв ее на работу в области моделирования и спецэффектов, и впоследствии делал модели для популярного мультсериала «Thomas the Tank Engine» — «Паровозик Томас». После ухода Тима Mercury Records о Смайл предпочитала не вспоминать. Контракт с самого начала заключался на один сингл, а группы теперь не существовало. Майк Гроуз с друзьями Пэтом и Сью Джонстонами вновь приехал в Лондон на самый последний концерт «Смайл», состоявшийся 9 мая 70 года в Имперском колледже. Кроме них, в нем также принимали участие T-Rex, Wishbone Ash, Майк Чепмен, Taste и Кевин Эйрс. Так завершился период «Смайл». Майк вернулся обратно в Корнуолл, Пэт и Сью остались в Лондоне. Но Брайана с Роджером как никогда переполняла решимость прославиться на музыкальном поприще, хотя Брайан в свободное время по-прежнему работал над диссертацией по астрономии. Они подолгу разговаривали о том, что делать дальше, а вскоре к этим дискуссиям подключился и их близкий друг Фредди.